Глава 15. Я спускаюсь в метро. Стою под оглушительный вой отъезжающих поездов и разглядываю карту метрополитена. Куда бы мне поехать? Я могу выбрать любую ветку метро и любую ветку развития событий. Крестовский остров в самом начале лета. Что может быть красивее? Свежие листья на деревьях, блестящая вода плещется у берега, отражая голубое небо. Когда я поднимаюсь на эскалаторе метро Крестовский остров, телефон ловит сеть. Приходит сообщение о пропущенном вызове и еще одно от Димы. Дима не босса, но и, получается, не Лизинова. «У тебя все в порядке?» Если я отвечу «да», совру. Если отвечу «нет», это будет похоже на зов о помощи. Он снова звонит. Я пишу ему: «Что за тупость? Тебе прям интересно, все ли у меня в порядке?» Когда от меня делают шаг назад, я делаю два. Я не гордая, просто я не могу выдержать, когда меня не принимают. Именно поэтому я с завидной регулярностью лезу туда, где мне нет места. Этот уровень моей жизненной игры я никак не могу пройти. Выключаю телефон и кидаю его в бездонную сумку с многочисленными кусочками ткани. Как же они достали меня! Подхожу к урне и выбрасываю бумажки, визитки менеджеров складов, образцы металлических кнопок для одежды, пуговицы, палитры молний и свое отчаяние. Чтобы навести порядок в сумке, нужно выкинуть из нее все ненужное. С жизнью то же самое. Через 2 часа бездумного шатания по уютным тропам Центрального парка культуры и отдыха, когда вся психическая энергия, выделенная моей несчастной ретикулярной формацией, израсходована, и я действительно устала настолько, что не могу чувствовать сильные эмоции, я готова включить телефон. 4 сообщения от Саши. Одно от Дима Лизин, одно от Дима Босс. Могу выбрать любую ветку развития событий, открыв любое из предложенных диалогов. Могу выбрать свое будущее, как в компьютерной игре. Это прикольно. Открываю — Дима Лизин. Откуда тебя забрать? Мы просто есть, без временных ограничений. Это не заканчивается даже годы спустя. Наши чувства — живой организм, существующий отдельно от нас. Трагическая сингулярность. «Встретимся на Сенной через час», — пишу я, подходя к метро. «До встречи». Через час я медленно крадусь в своем сложнейшем, как я сама, костюме в фойе кинотеатра. Дима, все-таки, возможно, еще Лизин, стоит у бара, заказывает нам что-то. Готова поспорить на 1 000 000 баксов, что он заказал мне апельсиновый сок. Он меня не видит, а я застыла на 1000 мгновений, чтобы рассмотреть его. Он в черных джинсах и черной футболке Десквары 2. Не знаю, какой у него сейчас парфюм, но он точно пахнет эйфорией. Не могу поверить, что снова вижу его. И сейчас он видит меня. «Охренеть!» — говорит он, подходя ко мне. Он бьет меня током, целуя в щеку. «Тебе очень идет. Ты так изменилась?» Я молча кинулась к нему в объятия, потому что выдержать было невозможно. Уткнулась носом в его шею, а он спросил, не отпуская меня. «Извини, что грубо ответил. Надо объяснять?» Не надо. 2 часа молчания и великолепной актерской игры. Нашей с ним актерской игры. Мы оба очень правдоподобно делаем вид, что нам интересен этот фильм. Я взяла его за руку и положила голову на его плечо. Мы просто есть. Без слов. Этот контакт по-прежнему Лизин. Всегда. «Хочешь покататься на «Волга-Волга»?» — спрашивает он, как только заканчивается фильм. «Там придется разговаривать?» — улыбаюсь, отвечаю я. «Мы закажем очень много еды». Он встает и протягивает мне руку. «И мне вина. Много». «Нет, апельсиновый сок. Только апельсиновый сок». Традиционная пассивная агрессия в виде апельсинового сока, как обязательный атрибут нашей любви. Я в своем многослойном, непостижимому уму костюмчике, и он, как всегда, в черном. Мы настолько прекрасны, что я не могу перестать искать наше отражение в витринах и зеркалах торгового центра, пока мы идем к парковке. Мы – кадр из фильма. И сейчас мне кажется, что вторая часть не обязательно должна быть душераздирающей драмой. Возможно, это все-таки будет романтичная комедия? Хотя бы мелодрама. Хотя, кого я обманываю? Мы ужасные люди. Мы спускаемся в паркинг. Дима подходит к новой блестящей BMW и открывает пассажирскую дверь. «У тебя новая машина? Почему всегда BMW?» «Я однолюб. Еще не поняла?» Он сказал это обреченно, будто это его собственная тюрьма. Осознание, что чувства ко мне могут быть тяжелым обременением, могло бы стать первым шагом к мирному разрешению этой истории до достижения трагического экстремума. Но я просто помотала головой, выкинув из нее этот мимолетный электрический импульс, ведь по закону этого жанра в моей личной драме страдаю только я. Реконструкция внутренних миров других людей не входит в обязанности главной героини. Мы забегаем в теплоход-ресторан за 3 минуты до его отправления и садимся за столик в самом углу ресторанной зоны. Дима достает блестящий блистер обезболивающего из кармана. У него болит голова от меня. Точнее, от удара о стойку лобового стекла на скорости 130 км в час и последующей тяжелой черепно-мозговой травмы. Все-таки от меня. Здесь громко играет музыка, Нюша поет нам свой хит. «Сколько можно тебя искать? Сколько можно тебя искать? Потанцуешь со мной?» Цитата из песни «Больно». Исполнитель и автор текста Нюша Шурочкина. Текст взят из открытых источников. Он протягивает руку, проглотив таблетку, содержащую полусинтетический опиоид. Возможно, он проглотил ее, потому что здесь поет Нюша. Но это не заканчивается. Мы просто есть. Нет смысла сопротивляться. Нет смысла продолжать бороться за свои обиды. Я встаю и даю ему руку. Он обнимает меня. Ты не забудешь, как сердце бьется между нами. Ты не забудешь, как сердце хочет быть с тобой. Цитата из песни «Больно». «Простишь меня за все?» – спрашивает он. «Аффективная амбивалентность, сексуальная фиксация, самоповреждающее поведение, любовь. Можно ненавидеть тебя». Цитата из песни «Больно». «Я тебя очень люблю. Не знаю, в какой момент все пошло не так, но я очень тебя люблю, Лиза». «Хм, зато я знаю, в какой момент все пошло не так. Когда твоя бывшая подружка подсунула мне таблетку эфедрина в темном чиллауте клуба, когда я решила взорвать фейерверк нейромедиаторов в своей голове, зная, что от этого я могу умереть. Тогда все пошло не так. Аня, я ненавижу тебя. Если бы ты знала, как сильно. Но ты не знаешь, что я знаю. И Дима не знает. Это моя сила. Я не верю, это сон, это больно для меня». Цитата из песни «Больно». «Я тоже очень тебя люблю. Прижимаюсь к нему и вдыхаю запах эйфории. Прощаешь? Уже. Скорее всего, это неправда. Но сейчас мне так не кажется». «Умирать в твоих руках». Цитата из песни «Больно». «Хочешь, с Рексом погуляем?» – предложил Дима, оплачивая счет в только что пришвартовавшемся теплоходе. И я вздрогнула, будто он дал мне пощечину. Лучше бы он мне ее дал. Я не хочу это произносить. Будто если я скажу это еще раз, Рекс еще раз умрет. Будто, пока Дима не знает об этом, этого не существует. Не хочу. Предлагай другие варианты. Поехали прокатимся, и я отвезу тебя домой. К тебе? Я сказала это, нанюхавшись эйфории. Этот парень бесподобен. Невозможно не захотеть поехать к нему домой. Он обнимает меня. Я вдыхаю его запах. Есть вещи, которые не меняются со временем. Мы просто есть. И он пахнет эйфорией. Не отпуская меня из своих объятий, он полушепотом говорит. «Нет, сначала тебе нужно кое с чем разобраться. Я хочу, чтобы все было нормально». И я тихонько хмыкнула в его плечо. Иногда нормально может быть страстным желанием. Просто чтобы все было нормально. Только понятие нормы сильно размыто. Мы заезжаем во двор моего дома. Я поднимаю глаза на свои окна, в которых горит свет. Там меня ждет неприятный разговор, от которого меня больше никто не собирается спасать. Разговор, от которого я больше не собираюсь убегать. Рядом с моим домом припаркован коричневый Mercedes E-класса, прямо как у босса. Я вспоминаю, что от него было сообщение. А потом я вспоминаю, что это его номера. Я на секунду ловлю панику и резко поворачиваюсь на ничего не подозревающего Диму. Многослойность, сложность. Для кого-то именно это может быть нормой. Лизин подъезжает вплотную к подъезду, выходит из машины, чтобы открыть мне дверь. Я чувствую напряжение. Не хотелось бы, чтобы Дима Босс и Дима Лизин встретились. Это разные уровни, разные текстуры. Прямо как на моей юбке. «Ну пока», — говорю я, полной решимости разобраться во всем прямо сейчас. Точнее, не совсем, а только с Сашей. У меня появляются проблемы быстрее, чем они разрешаются. Саша точно лишний в этой истории. «Звони, если нужна будет помощь». Он протягивает мне левую руку. «Спрятать труп, например?» Я беру его руку, но не выхожу из машины. В багажник влезет. Отвезем его в Сосново. Я знаю одно тихое местечко. Дима показывает большой палец правой руки вверх и широко улыбается. Я по-прежнему держу его руку. Я смеюсь и подношу мизинец ко рту, как мистер Зло из Остин Пауэрс. У нас ужасные шутки. Мы ужасные люди. Я целую его и быстро пробегаю в подъезд. Поднимаюсь на этаж. У двери стоит огромный белый бумажный пакет. Это выглядит довольно страшно, учитывая происходящее. Надеюсь, он не заполнен тараканами и червями. Я медленно крадусь к нему, вытягивая шею, чтобы увидеть содержимое на максимальном расстоянии. Показалась белая полиэстеровая сетка моего свадебного платья. Черт. Вставляю ключ в дверной замок. 3 поворота ключа до разговора. Вдох. 2 поворота ключа до разговора. Выдох. Еще один поворот. Открываю дверь. Операция под названием «Идеальная самоликвидация» выполнена блестяще. Это правда изумительно. Я не нашла ни единой Сашиной вещи. Ничего. Будто его и не было. Никогда и не существовало. Если бы я потеряла память, то у меня не было бы ни одной зацепки. Аня, вот у кого тебе нужно было учиться заметать следы. Я более чем согласна на такой исход. Спасибо тебе, Саша. Прости меня, Саша. Надеюсь, он не заявится в 5 часов утра пьяный и с цветами. Включаю телефон. Несколько сообщений от босса. Как ты? Через несколько часов. Я хочу с тобой поговорить. Еще через час, это было 20 минут назад. И я скоро приеду. Я иду на балкон, чтобы проверить, здесь ли еще босс, и спотыкаюсь об огромный пакет, который занимает половину пространства этой маленькой квартиры. Достаю платье из пакета. Оно уже на вешалке. Представляю лицо босса, если бы вышел к нему в таком виде. Мне совершенно некуда повесить этот полиэстеровый призрак моей несостоявшейся свадьбы, поэтому я оставляю его на балконе, прицепив вешалку к торчащим из потолка проводам, предназначенным для лампы. С улицы это будет выглядеть жутковато, особенно ночью. Призрак невесты, болтающийся на проводах под потолком. Я отодвигаю пышную юбку призрака, чтобы выглянуть в окно. Босс еще здесь. Это уже давно вышло за рамки субординации. Еще в тот момент, когда у нас был тантрический секс. Когда астероид покинул свою орбиту, динозавров можно было считать вымершими. Когда я зашла в кабинет Димы Босса, где меня приняли за модель, его жену тоже уже можно было считать мертвой. Прости меня, Дима Лизин. Я отвечаю Боссу «Сейчас выйду» и бегу к шкафу. У меня есть такое платье. Не то чтобы для особых случаев, скорее это платье и есть особый случай. Это укол адреналина в сердце. Это стрельба в упор. Именно так я и хочу подействовать на него сейчас. Хочу, чтобы он запомнил мое появление навсегда и никогда бы не смог выкинуть его из головы. Длинное платье, прямо до пола, но с высокими разрезами по ногам. Аккуратные треугольные узкие вырезы на плечах и полностью открытая спина, будто я забыла застегнуть платье. По линии позвоночника тянется тонкий ремешок из основной ткани. Это контрольный выстрел в голову. Я медленно подхожу к коричневому Mercedes E-класса, открываю пассажирскую дверь и сажусь в машину. «Привет! Как ты?» Спокойный, убаюкивающий и сильно усталый голос моего босса отключает меня от только что происходивших событий. Каждый раз, когда он со мной говорит, у меня ощущение, что я знаю его всю жизнь. Это опасное состояние, похожее на алкогольное опьянение. Возникает желание вывернуть свою душу наизнанку, разложить перед ним черную субстанцию и сказать «Вот, смотри». Все потому, что он производит впечатление человека, который может решить любую проблему. Кажется, что если я расскажу ему правду, он не округлит глаза, как Саша, не впадет в неконтролируемую ярость, как Дима Лизин, а внимательно выслушает, переведет взгляд на руль, помолчит 15 секунд, после чего скажет «Да и похуй». И я с удовольствием с этим соглашусь. Исповеди в церкви происходят по тому же принципу, хотя священник точно не скажет «Да и похуй», иначе я ходила бы в церковь каждое воскресенье. «Очень красивое платье. Тебе идет». Он рассматривает меня. «Покатаемся?» «Поехали». «На работу выйдешь?» «Как ты себе это представляешь?» «Не знаю. Не хочу тебя терять». Обреченно уставший голос моего босса озвучивает слова, врезающиеся в мое сознание. Мне будто сложно от них избавиться. Это все давно вышло за рамки субординации. Мы запустили аттракцион страданий. Теперь всем плохо. Кому это плохо? Дима Босс улыбнулся, посмотрев мне в глаза и тут же переведя взгляд на дорогу. Он берет меня за руку, вызвав обширный инфаркт, и подносит ее к своим губам. Вот это поворот. Я чувствую, как расширяются мои зрачки и стараюсь сохранять прежнее выражение лица. Через тонкую ткань моего умопомрачительного платья можно разглядеть выпрыгивающее сердце. Тантрический секс предполагает осознанность каждого мгновения с целью впитывания сознанием энергии, высвобождаемой в процессе. Во мне нет никакой осознанности в данный момент. Я готова на все, что предложит босс. Я помню, как испытывала подобное ощущение с Лизиным. В ту ночь, когда мы познакомились, и он впервые коснулся моего предплечья, чтобы помочь идти. И еще какое-то время, пока его прикосновения не стали для моего тела привычными. Это не значит, что я стала равнодушна к ним. Просто теперь на них другая реакция. Ну, твоей жене, моему парню, бывшему. Я делаю вид, что мне есть до них дело. Я делаю вид, что мы не занимаемся сейчас тантрическим сексом. Но не нам с тобой. Он смотрит на дорогу и говорит это прямо в мою руку. Я чувствую тепло кожей, а потом и всем телом, будто оно проливается по мне волной. Даже немного обидно, что есть на свете люди, которым плохо от того, что нам хорошо, улыбаюсь я. Если честно, мне сейчас плевать на всех остальных людей на этой планете, кроме двух конкретных индивидуумов в этом конкретном Мерседес. Да эти люди типа самые близкие, отвечает он, смотря в темную пустоту. Я не знаю, куда он меня везет. Мне все равно, даже если он отвезет меня в лес. У меня давно так. У меня тоже. Он аккуратно кладет мою руку мне на ногу и отпускает. Клянусь, если бы он коснулся моей ноги, я бы потеряла сознание. Мы проезжаем место аварии. Как в фильме «Эффект бабочки», ты совершаешь маленький незначительный поступок, который влечет за собой последствия и раскручивается как маховик, наращивая разрушительную силу. Или созидательную, не угадаешь. Ну, и про маленький и незначительный поступок я, конечно, приукрасила. Большой и значительный. Мы заезжаем на парковку у Гинза. А я в своем головокружительном платье и он, как всегда, в чем-то очень дорогом и стильном. Мы настолько прекрасны, что я не могу перестать искать наше отражение в окнах машин, пока мы идем к входу. Мы – кадр из чужого фильма. Мы – кадр из душераздирающей драмы его жены и моего бывшего парня. Я пью вино, босс пьет кофе. Он точно извращенец. Кто вообще может пить кофе ночью? Наверное, тот, кто не планирует спать. Я периодически беру в руки бумажные салфетки, чтобы вытереть пот с ладоней. Еще сегодня утром мы были совершенно в других позициях. Я все думаю о простоте, которая могла бы быть в жизни, но пока все только усложняется. Когда тебе по-настоящему хорошо, время пролетает незаметно. Когда тебе по-настоящему плохо, оно растягивается, как в замедленной съемке. Для Саши и жены моего босса эта ночь была в замедленной съемке. Для меня и него она безжалостно пролетела в один миг. Я просыпаюсь в пустынной квартире, где никто не живет. Просыпаюсь со своим боссом. У меня дома на балконе висит призрак невесты. Совсем скоро у меня должна была быть свадьба. Я обещала своему первому парню, что расстанусь со своим женихом, и мы будем вместе. Но уже на следующее утро я проснулась в объятиях своего босса. И я ужасный человек. Будучи приверженцем детерминизма, я создаю события, которых вообще не произошло бы без меня. И знаете, иногда я думаю, что лучше бы я была фаталистом. Дима босс везет меня домой. Он держит мою руку у своих губ. Теперь все точно вышло за рамки субординации. Можно не сомневаться. На экране его Мерседес появляется имя, которое я отказываюсь произносить. Ему звонит жена. Он отпускает мою руку и берет свой телефон, отключая связку с машиной, чтобы я не стала свидетелем сеанса экзорцизма. Это так символично. Я все равно слышу ее гортанный вой, вырывающийся из динамика его iPhone. Босс убирает телефон подальше от уха, чтобы не оглохнуть. Он умудряется вычленять из этого воя слова и даже односложно отвечает. Да. Нет. Да. Да. Я не верю, что эта женщина существует. Она – плод моей больной фантазии, фантом, созданный моей отравленной психикой. Я набираю в заметках своего телефона. Галоперидол, флупентиксол, халопромазин, по одной таблетке в утренний кофе. Показываю экран Диме. Он улыбается, будто я пошутила. Мы заезжаем во двор, я с опаской смотрю на окна. Надеюсь, Саша не вернулся. Призрак невесты приветственно танцует на ветру. Жутчайшее зрелище. Я забыла закрыть окно. Это было бы идеальной точкой в наших с Сашиных отношениях. Никаких разборок. И только танцующий призрак невесты. Красиво. Аристократично, опять же. Возьми мою кофту, там холодно. Девушки забывают в квартирах парней свои украшения или хотя бы уродливые резинки, чтобы вернуться. Парни отдают свои кофты. Жена заметит, шучу я. Она не замечает, что ее муж влюблен в другую, кофту точно не заметит. Она точно нет. Домработница, возможно, но я с ней договорюсь. Улыбается босс. Ах да, ты же из другого мира, говорю я, натягивая его толстовку на свою голую спину. Я тянусь к нему, чтобы поцеловать на прощание. И вот еще, возьми. Он протягивает мне стопку красных купюр, останавливая меня. Это так символично. Что? Ты издеваешься? Он на моих глазах отнимает у меня историю о том, как я осталась одна, и все начинало с нуля. Он на моих глазах отнимает у меня историю нашей любви, превращая ее в банальную сценку про босса и его любовницу. Это унизительно. Меня опять спасают. И опять тогда, когда я не просила. Это твоя зарплата. Это гораздо больше, чем моя зарплата. Убери это, Дима. Послушай меня. Включи логику. Ты ушла с работы. Тебе нужно время, чтобы найти другую. За квартиру платишь. Институт. Подумай, как ты собираешься жить. Считай это выходным пособием. Ты мне ничего не должна. Он кладет мне стопку в сумку. Он контролирует мое будущее, которое беспокоит его больше, чем меня. Призрак невесты делает реверанс и падает на грязный бетонный пол балкона. Это очень символично. Призрак знает, что это не романтическая сцена, а констелляция трагических факторов. 7 часов назад босс говорил, что не хочет меня терять. Теперь он подсовывает мне выходное пособие. Я только что прошла жизненный урок под названием «Влюбленность в женатого босса экстерном»? Молча выхожу из машины. Сама. Я, мой шок и 250 000 рублей. Все по-разному проявляют заботу. Кто-то открывает тебе дверь своей машины, кто-то дает тебе деньги, которые ты зарабатывала бы год, кто-то молча собирает вещи и уходит. Я люблю тебя, Дима Лизин. Я люблю тебя, Дима Босс. Я не люблю тебя, Саша. Прости меня, Саша. Мне плохо. Я не могу это слушать. Я хочу, чтобы меня выгнали из зала суда. Вопросы, которые задают моему бывшему будущему мужу, как удары по голове. С каждым ударом мне все хуже и хуже. Фоназепам давно прекратил свое действие. Я чувствую, как паника и ужас сковывают сначала мои ноги, затем живот, затем грудь, и я больше не могу вдохнуть. В горле ощущается ком, будто моя щитовидка раздулась до состояния воздушного шара. Пот течет под моей блузкой из ненатурального шелка.